Глава 32, в которой кормят пирогами. Весна в Нордленд приходит неохотно. То и дело, чередуясь с зимой, словно для того, чтобы не оставалось между ними никаких обид. Мол, давай меняться, сегодня ты, завтра я. И до самого конца этих переменок неясно, кто же из них все-таки останется. Здесь же, в Ристе, зима сдала позиции сразу, буквально в несколько дней. Только позавчера еще лежал снег, вчера по улицам текли весело журчащие многочисленные ручьи, а сегодня, гляди, и камни мостовых сухие, лишь слегка парят на солнце, и ветки напыжились, раздумывая, не выпустят ли уже на завтра тугие почки. Джок самозабвенно славил весну. Таких трелей я от него не слышала. Впрочем, прошлой весной я его еще не знала, и, помнится, только лишь осторожно загадывала провести в Ристе хотя бы лето. Народ умолкал, оборачивался на птичьи трели и даже подходил поближе, чтобы послушать. Человек с птицей сидел рядом со мной на корточках и сосредоточенно смотрел, как я рисую солнечно-яркую сцену площади. «Ну как?» «Прекрасно». Я сомневалась. «А мне как-то не так. Чего-то не хватает. Тебе не кажется?» «Не кажется», — решительно заявил он. «Все отлично». Я вздохнула. «Нет, это ты просто ко мне пристрастен». «Еще как пристрастен». Силвер наклонился и поцеловал меня. Крепко. «Ох, погоди». «Чего годить? Перебирайся ко мне в замок, а? Ну сколько можно?» «Но ты бы видела мастерскую, которую я тебе построил», — искушал Силвер. «Нет. Но мы же договорились». «Тогда я сегодня сам к тебе приду». «Конечно, это ведь твой дом. Приходи, когда захочешь». «Сегодня», — твердо сказал он и напоследок поцеловал меня так, что вокруг засвистели и заулюлюкали. Артистично прижав ладони к груди, человек с птицей с достоинством поклонился благодарным зрителям, взял клетку и пошел вверх по улице, оглядываясь при этом с довольной усмешкой. Он-то знал, какое действие оказывают на меня его поцелуи. Когда Силвер целовал меня так, что-то сдвигалось в моей голове или, наоборот, занимало правильное положение. И я уже не понимала, почему до сих пор мы не вместе, что нам мешает. Я проморгалась, отдышалась и вновь взялась за картину. «Ах, так вот чего в композиции не хватает. Кажется, силверовские поцелуи сегодня мне лишь на пользу». Не было нужды оглядываться, чтобы узнать, кто подошел. Исходящий от булочницы Деллы хлебный дух в сочетании с корицей и ванилью возбудят аппетит даже у мертвого. «Вот, я тебе приготовила, Эмма». Делла сама, словно румяная сдобная булочка, сноровисто снимала с лотка пирожки и булки, исходящие соблазнительным паром. «Да куда же мне столько?» — запротестовала я. «Это ж не только тебе, а еще и...» Она мотнула головой в направлении ушедшего человека с птицей. Его подкормить не мешало. А то совсем отощал наш король, за тобой бегая. И она мне подмигнула. Конец книги. Текст читала Анна Басс.